Через какое-то время я решился на провокацию. Накинув куртку, я вышел, оставив дверь открытой, и направился в туалет. Подойдя к двери, я приостановился на минутку и лишь представил себе, что б я там сделал, как раздался телефонный звонок. Старый трюк детективов, только почему-то в кино его никогда не показывают. Звонила Бритта Варцок. После хриплых рулат горничной голос ее звучал сладко, как у мальчика-хориста. Она чуть запыхалась, точно бежала. «Вы поднимались по лестнице?» — поинтересовался я. «Я немножко нервничаю, вот и все. Разузнали что-нибудь?» «Много чего. Хотите приехать сюда или мне приехать к вам?» Ее визитку я крутил в пальцах, поднес к носу. От карточки слабо пахло лавандовой водой. «Нет», — поспешно, резко ответила она. «Вам не стоит приходить, если не возражаете. У нас ремонт, беспорядок, все покрыто простынями от пыли. Нет-нет, давайте встретимся в Вальтершпиле в отеле Фир Яресайтен. Вы уверены, что там принимают марки?» «Вообще-то нет, но плачу я, так что вам, герр Гюнтер, нечего тревожиться. Мне там нравится. Это единственное место в Мюнхене, где умеют прилично смешивать коктейль. А у меня предчувствие, что крепкая выпивка мне не помешает. Независимо от того, что вы мне сообщите. Ну, скажем, через час вам подходит?» «Я приду». Я положил трубку, ощущая беспокойство. Как-то уж слишком рьяно она воспротивилась моему приходу в дом на Рамерсдорфе. А что, если существует другая причина, чего она не желает моего посещения? Не так, какой она услужливо мне предоставила. Что, если она утаивает от меня что-то? Я решил проследить за Бриттой после нашей встречи. Отель находился всего в нескольких кварталах от меня, рядом с резиденц-театром, который все еще отстраивали после бомбежек. Снаружи отель выглядел большим, но ничем не примечательным, что само по себе было примечательно. Так после бомбежек отель сгорел почти дотла. Надо отдать должное строителям Мюнхена. Имея они достаточно кирпичей и сверхурочных, так и трою вмиг отстроили бы. Я вошел через парадную дверь, готовый поделиться со здешним рестораном своим обширным опытом держателя отеля. Интерьер — сплошной мрамор и дерево, что вполне соответствовало выражению на физиономиях работающих тут пингвинов. Громогласно жаловался на что-то консьержу. Американец военный. Консьерж поймал мой взгляд в тщетной надежде, что я вмажу янки по уху и хоть ненадолго заткну его. Но за ту цену, что они брали с постояльцев за ночь, консьерж может и потерпеть. Ко мне подлетел какой-то тип похоронного вида в визитке и прицепился, будто рыба лоцман. Согнувшись в поклоне, он осведомился, не может ли мне помочь. В больших отелях такое поведение обслуживающего персонала именуют сервисом, но мне показалось просто назойливость, словно он поинтересовался, как эта жалкая личность вроде меня имеет наглость даже помышлять о том, чтобы втереться в общество обычных их посетителей. «Да, спасибо», — улыбнулся я, постаравшись убрать из голоса колючки. «У меня назначена встреча в ресторане «Вартершпиль». «С гостем отеля?» «По-моему, нет». «Вам известно, сэр, что в отеле платят иностранной валютой?» «Мне понравилось, что назвал меня сэр. Очень с его стороны вежливо. Возможно, словечко это брошено, потому что я принял утром ванну. А возможно, и потому что выкинуть меня отсюда у него не получится. Я слишком для него массивен, превосхожу габаритами». «Да, знаю», — ответил я. «Раз уж вы об этом упомянули, то могу сообщить, что мне это не нравится. Но знать я знаю. И дама, с которой у меня назначена встреча, тоже знает». Я напомнил ей по телефону, я еще возразил против вашего отеля, говоря, что могу предложить сотню местечек получше. Но она сказала, что иностранная валюта для нее не проблема, из чего я заключил, что валюта у нее есть. Вообще-то я еще ни одним глазком не видел цвета ее денег, но когда она придет, предлагаю обыскать ее сумочку, чтобы вас нервишки не шалили, когда увидеть, что мы угощаемся тут вашей выпивкой. «Я уверен, сэр», — деревянно проговорил тот, — «такой необходимости не возникнет. И не волнуйтесь. Пока она не появится, я ничего заказывать не стану. С февраля будущего года отель станет принимать дойчмарки. Будем надеяться, что моя дама появится раньше. Вальтер Шпиль, сюда, сэр, налево. Спасибо. Ценю вашу помощь. Я и сам занимался гостиничным бизнесом. Служил детективом в Адлоне в Берлине. И знаете что? По-моему, ваш отель круче того по обслуживанию. В Адлоне ни у кого бы не досталось смекалки поинтересоваться у человека, может ли он себе позволить посещение ресторана или нет. Даже в голову бы никому не пришло. Вы превосходно справляетесь с работой. Так держать. Я направился к ресторану. В зале имелся еще один выход на Маршталштрассе и ряд шелковых кресел для людей, ждущих автомобилей. Я взглянул на меню и цены, поистине баснословные, и присел в кресло. Ждать прихода моей клиентки с долларами или иностранными купонами, или чем там еще она собиралась расплачиваться. Метрдотель стрельнул в меня глазами и поинтересовался, буду ли я обедать. Я ответил, что надеюсь на это. И наш разговор закончился. Всю желчь во взгляде он приберег для крупной дамы, сидевшей в другом кресле. Я назвал ее крупная, но на самом деле имел в виду толстая. Вот что получается, когда походишь женатым какое-то время. Ты перестаешь высказывать напрямую то, что у тебя на уме. Только так люди и сохраняют брак. Все успешные браки держатся на некотором лицемерии, и лишь в неудачных супруги всегда выкладывают друг другу правду. Итак, женщина, сидевшая напротив меня, была толстая и голодная. Я догадался, потому что она беспрерывно что-то жевала, извлекая из сумки, когда думала, что метрдотель не смотрит на нее. То бисквит, то яблоко, то кусочек шоколадки, еще бисквит, маленький сэндвич. Еду она доставала из сумочек, как другие женщины достают косметику, пудру, помаду и подводку для глаз. Кожа у нее была очень бледная, белая, а под подбородком обвисла розовыми складками. Казалось, будто ее лицо только ощипали от перьев. Из ушей большими конфетинами свисали огромные янтарные серьги. В случае нужды она, пожалуй, закусила бы и ими. Сэндвич она заглатывала не хуже, чем гиена свиную ножку. Еда словно в воронку втягивалась в отверстие рта. «Жду кое-кого», — пояснила она. «Тот же случай. Мой сын работает на Янке», — хрипло продолжила толстуха. «Он пригласил меня на обед. Но мне не хочется заходить в зал без него, там все так дорого». Я кивнул, потому что у меня появились опасения, если я перестану двигаться, то она слопает и меня. «Очень дорого», — повторила она. «Я ем сейчас, чтобы не съесть слишком много, когда мы сядем за стол. Пустая трата денег, мне кажется. За какой там обед такие деньги?» И она вгрызлась в новый сэндвич. «Мой сын — директор американских зарубежных авиалиний, офис на Карлсплац». «Я знаю, где это. А вы чем занимаетесь?» «Я частный детектив». Глаза ее на минутку вспыхнули, и я подумал, сейчас-то погляди, начнет меня разыскивать пропавший пирожок. Так что очень удачно, что именно в эту минуту через дверь на Маршталштрассе вошла Бритта Варцк. Сегодня она была в длинной черной юбке, приталенном белом пиджаке, длинных черных перчатках и белых лакированных на высокой шпильке туфлях. На голове красовалась белая шляпа, точно позаимствованная у нарядного куль. Широкие поля удачно прикрывали шрамы на щеке. Шею Бритты украшали пять ниток жемчуга, а на руку была нацеплена сумочка с бамбуковой ручкой, откуда она вынула здоровые со мной 5 марок. Купюра отправилась к метрдотелю. Тот приветствовал посетительницу с подобострастием, достойным придворного английского королевы Виктории. Пока он изо всех сил лебезил, я взглянул поверх ее руки в сумочку и успел заметить флакончик мисс Диор, чековую книжку Гамбургского кредитного банка и пистолет 25-го калибра, брата-близнеца того, что лежал в кармане моей куртки. Толком я не успел разобраться, что меня встревожило больше. То, что у нее есть счет в Гамбурге, или никелевая погремушка. Я прошел забритый в зал в воздушном потоке духов, почтительных поклонов и восхищенных взглядов. За взгляды я никого не винил. Как и мисс Диор, держалась бритой изящной, с абсолютной уверенностью в себе, Точно принцесса, шествующая на коронацию. Полагаю, именно высокий рост автоматически делал ее центром внимания. Попробуй выглядеть по-королевски, и с макушку тебя едва достает дверной ручки. Но вполне возможно, внимание привлекали и изысканный наряд, и красота. И, разумеется, все не имело никакого отношения к субъекту, шагавшему следом, как паж за госпожой. Мы сели.